Пока я себя чешу во все корки, ко мне подходит один из стражей и извещает: «Сейчас ты войдешь вон тот шатер, и друг твой тоже». «Войдешь, — он сказал, — это что, намек на то, что, может быть, и не выйдешь?» Я спрашиваю: «Что вы за народ, и что вам от нас нужно?» «Мы великие и первые из эльфов, степные. А что надо, об этом ты скоро узнаешь». Эльфы — еще одно слово из легенд приозерных. Правда, они вроде бы в степях не живут. Рассказывают, как про таинственный народ, мудрый, благородный по своей сути и в людские дела не вмешивающийся. Правда, в таком вот заявлении, как сейчас, особого благородства незаметно. Но век живи, век учись. Итак, шатер. Сооружение то, хлипкий и тонкий. Нас чесметом водят внутрь. А там, на земле, безо всякой подстилки, сидит по всем признакам местный князь, а может и император всея степи. Одежда белая, лицо чистое, на голове массивная корона желтого металла и камни на ней. Начинает разговор хозяин юрты: «Здравствуй, Чесемет. Честно скажу, не ждал я тебя здесь, но раз уж пришел, не гнать же». «И ты, Кирит?» — князь кивает мне приветливо. «Тоже здравствуй». Я пытаюсь понять, что к чему, и помалкиваю. «Вы не удивляйтесь, что я вас по именам знаю. Я вообще почти все знаю. И зачем идете, и как из закрытой долины бежали». «Откуда знаешь?» — перебивает Чесемет. «Один ваш спутник до меня добрался сюда, вот и рассказал. Правда, он уже больной был, не больше месяца тут прожил. А ты, Кирит, лучше расскажи, добрался ты до горных туманников или нет?» Я было раскрываю рот, объяснить недоразумение, но Чесемет успевает первым. «Да, добрался и ношу свою отдал. А теперь просто меня сопровождает». Наверное, Чесемет знает, что говорит. Но пока его планы мне непонятны, буду помалкивать по смыслу беседы. А князь начинает представляться по всей церемонии. Зовут его Олонгар. Он предводитель степных эльфов и вообще самый сильный и самый хороший на средне-верхней. И на запад он в походы ходит, и северных гостей отваживает, словом, надежа и опора всей равнины. Он и его придворный маг Багдарин, занятые противостоянием темным силам, коих прислужники валом валят с запада. Противостоять противостоит, но разобраться с ними как следует сил пока не хватает. «Ты, Чесемет, мог бы мне помочь в этом деле? Мне и всему миру? Можешь считать свой путь законченным. Передай силу Востока мне. И тогда я, став равным по силе мудрецам Средиземья, встану вместе с ними на борьбу с черным врагом». При этом спиче у Олонгара хищно горят его красивые глаза и подрагивают изящные руки с длинными пальцами. Чесеметовское лицо становится мрачным. «Не отдам я тебе ничего. Если мой спутник и вправду тебе все перед смертью рассказал, то ты сам знаешь, почему». «Я понял тебя. Ну, знаешь, иного за шкирку нужно в кормушку тыкать, а он еще и морду воротит. Ну, да я не из таких. Если ты не в состоянии понять, что полезней, что вредней, то обойдемся без твоего понятия и согласия. Багдарин». Полок мгновенно распахивается, и входят сначала четверо с ножами у поясов и берут нас под локти, а затем вплывает, как я понимаю, и сам Багдарин. Он явно не из эльфийской породы. Коренастый, развощекий, седовласый и седобородый. «Ну что?» — спрашивает Багдарин у Олонгара сочувственно. Не хотят они добром понять, кто из самый достойный на равнине? Не хотят, жалуется Лангар. Ну ничего, это дело поправимо, говорит придворный маг, вытаскивает из-под балахона белый коврик и начинает раскатывать его по полу. Я смотрю на него, и вдруг все плывет перед глазами. Я вроде бы и здесь стою, и в то же время чувствую себя и на коне куда-то мчащимся, и на корабле куда-то плывущим, и с ратью какой-то непонятной сражаюсь. Я одновременный человек и еще десяток существ в то же время. Словом, мешанина дикая в мозгу. И когда она отхлынивает, и остаются лишь пятна в глазах, я решаю, что это Богдарин принялся за работу, не дожидаясь создания на полу комфортных условий. А вот теперь он уже уселся и в Чесемета вперился эдаким сверлящим взором. А Чесемет покраснел, и вообще скованность и напряжение в нем ощущаются. После долгой паузы Богдарин говорит. «Лангар, а тут что-то не так. У него ничего нет, брать и передавать нечего. Свое у него отнимать незачем, а чужого в нем нет. А этого, — маг показывает на меня, — совсем не пробьешь. Даже узнать, что у него за душой, нельзя. Он либо хорошо умеет замок держать, либо он с рождения жил не в этом мире. Может, он с легендарной земли, за морем? Но ведь там люди не жили никогда. Знаешь, надо бы его...» Богдарин не договаривает. Снаружи слышатся шумы, крики, затем два довольно близких выстрела. Затем удар по шатру. Он заваливается необыкновенно легко и от факела загорается. Страша и эльфийское руководство падают в панику и, барахтаясь в опавшей крыше, ползут к выходу. Впрочем, мы с Чесеметом тоже. Первое, что я вижу, выпроставши голову наружу, это Амгаму с винтовкой в одной руке и окровавленным ножом в другой. На башке моя рация, задом наперед одетая. Я качусь к нему, он режет мне ремень на руках одной рукою и по ходу операции еще два раза палит в небо для поддержания смятений в рядах противника. Я винтовку забираю и снимаю эльфа, который в нас уже из лука целится, а затем падаю и Амгаму валю. Сзади подползает Чесемет, а в руках у него меч, где только раздобыть успел, и веревки снять умудрился. Наступает затишье, и изредка посвистывают над нами стрелы, но мы лежим сзади уже вовсю пылающего шатра, и попасть в атаку в нас трудно. Я пока что забираю у Амгамы рацию и, спросив у Серча, что нужно, ставлю ее в режим маяка. Амгама уже обо всем сообщил. Лежим. Чесемет свой меч в руке лелеет, мечтает подстрелить Лонгара или мага, но возможности такой не представляется. Я довольно метко поджигаю еще один чум. Амгамовскую хламиду стрела пришпиливает к земле. На том успехи сторон и ограничиваются. И так до той минуты, когда издали становится слышен рычащий рев, идет танк, и акустический фон включен. Коробка подлетает к нам и выбрасывает дымовую завесу. Под ее прикрытием, не опасаясь теперь стрел и копий, мы лезем в кормовой люк. Я последний. Как только люк захлопывается, рывок, и, судя по хрусту и треску под гусеницами, пьеро прет прямо по кострам и по шатрам. По броне пару раз стук от копье, а потом тишина во внешних динамиках. Обычные звуки, вернее. Амгама нам взахлеб рассказывает, как он видел взятие в плен нас с Чесеметом. Взял потом винтовку и переговорку, с некоторым трудом установил связь и сам кинулся по следу. У стойбища прикинулся он каликой перехожим с палочкой под мышкой, а потом... Я у одного кинжал выхватил и порезал их немножко, а потом и пострелял, хотя и страшно было. Я из вашего оружия в первый раз пробую. Серча добавляет. А как Хамгама до нас достучаться смог? Все бросили и рванули спасать, так сказать. Я, конечно, здесь тоже виноват, но не более, чем все. Это благодушное настроение могло бы обойтись нам и дороже. А теперь тебе, Алек, поспать не во вред. Да и Чесемету с Хамгамой тоже. Я радуюсь и тому, что поспать, и тому, что так легко отделался, и заваливаюсь на койку, поглядел на утреннее небо и глаза закрыл. Рядом Чесемет ворочается и изредка бормочет, переживает. А может, и радуется, наоборот, что груз свой так хитро укрыл, что Багдарин его даже не почуял. Я потихоньку засыпаю, и в полудремоте начинают странные ощущения. То ли в меня опять этот маг-старикашка лезет, то ли вытащить из меня что-то хочет. Словом, кошмары не кошмары, но неприятно. И выспаться не удается так, как хотелось.